Глава 10. Бабушка начала с крика. Слишком долго ждала, копила в себе, а когда Варя перешагнула порог, взорвалась. Заламывая тонкие запястья и встряхивая идеальной стрижкой паж, бабушка доказывала, что просто так к следователю не приглашают. Никого и никогда на ее памяти на допрос не вызывали. «А меня вызвали», — устало сказала Варя и пошла в гостиную. Она прожила здесь целых 5 лет. Спала на диване, на нем же корчилась от приступов, делала уроки за обеденным столом, разучивала гаммы за расстроенным пианино, а еще украдкой целовалась с Костиком. И тем не менее Варя так и не привыкла называть гостиную своей комнатой. Да она и не была Вариной, скорее общей. Бабушка выделила ей большее пространство из 2, второе оставила под свою спальню, но никогда не соблюдала границы. Единственное, что она сделала, чтобы создать видимость уединенности, переставила книжный шкаф к дивану, образовав угол буквой «Л». Так у Вари появилось свое укромное местечко, а вместе с ним — своеобразное отношение к книгам. Мозг на радостях решил, что они — нечто вроде стройматериала, из которого можно сложить личную крепость. Книги уютно пахли и прикрывали Варю своими телами. А если становилось совсем плохо, уносили в мир иллюзий. Как только Варя съехала, бабушка сделала перестановку, все вернула на прежние места. Шкаф теперь стоял у стены, и от этого почему-то было не по себе. Казалось, в комнате снесли одну стену, и на ее месте зияет дыра. «Объясниться не хочешь?» Бабушкин голос походил на холодную струю воды, льющуюся за шиворот. «Так и будешь молчать?» Если бы она начала разговор по-нормальному, просто расспросила о случившемся, Варя бы все рассказала. А вот перекрикивать и что-то доказывать не было сил. Повестка лежала на диване, будто улика, к которой нельзя притронуться. Из открытого окна тянуло сквозняком, лист загибался с угла и силился перевернуться. Варя села, прижала бумагу и начала читать. Казенный язык не лез в голову. «В соответствии со статьей 188 УПК РФ вам надлежит прибыть...» Взгляд скользнул ниже и выхватил главное — в качестве свидетеля по уголовному делу. Пальцы почти перестали дрожать. «Свидетель — это неплохо, даже хорошо. Если бы ее обвиняли в чем то наверное, написали бы «обвиняемый», а если бы подозревали — «подозреваемый». Или это не так работает?» Варя догадывалась, что рассуждает по-детски, но иногда только наивность позволяет оставаться на плаву. Бабушка мерила комнату шагами и сыпала упреками. Она то и дело повторяла — «Допрос! Да как же так? Позорище какое!» У Вари мелькнула мысль. «Может, она просто волнуется за меня? Ну, по-своему». Но следом пришло понимание, так волнуется только за себя. За то, что скажут подруги или соседи. «Ах, боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна?» вспыхнула в памяти. Горе от ума стояла на 3-й полке сверху, в 1-м ряду, 4-м слева. «Хотя бы не наркотики?» Бабушка замерла и выдала следующее, еще худшее в ее понимании предположение. «Политика! У меня друга убили, поэтому и вызывают», — сказала Варя. «И представь себе, я тут ни при чем. Ты же читала!» Она ткнула пальцем в бумагу. «Здесь черным по белому написано в качестве свидетеля. Так что хватит выносить мне мозг». Бабушка задохнулась от возмущения, а Варя, прихватив повестку, рванула в коридор. Больше торчать тут не имело смысла. «Убили? Кто? Ты что, видела это?» Не успокаивалась бабушка, пока Варя натягивала кроссовки. «Не видела и вообще ничего не знаю, понятно? Варвара, расскажи им все как есть!» Бросила бабушка и поскорее щелкнула замком. Пришлось сделать усилия над собой, чтобы не скомкать повестку и не запустить ею в дверь. Разговоры сегодня не клеились. Что с Андреем, что с бабушкой — сплошное недопонимание. Оставалось вдовесок разругаться с Пашкой, но Варя надеялась, что обойдется. Она спустилась на 2 лестничных пролета и позвонила в квартиру, где когда-то жили Пашины бабушка с дедушкой. А теперь обосновался он сам. Родители не хотели отпускать его из Черемушек, но Пашка нарочно поступил в вуз поближе к пустующей квартире и добился своего. Друг открыл моментально, словно караулил у глазка. Варя невольно отметила, что свитшоты и джинсы, купленные Пашкой около месяца назад, стали ему малы. В этом, конечно, была доля ее вины. Ни одна дружеская посиделка не обходилась без сладкого, но за Варю все лишнее сжирала тварь, а у Паши откладывалась на боках. Впрочем, он всегда был очень симпатичным парнем, рослым, широкоплечим, с самой лучезарной улыбкой. «Чё-то Андрюха опять не на связи. Вот намылил лыжи, чтоб к нему переться». Друг хмуро глянул из-под бровей. «Размыливай, Андрей нашелся». Варя по привычке устремилась в детскую, но Паша крепко ухватил ее за локоть и повел в зал. Так комнаты называли его бабушка с дедушкой. Она слегка удивилась, но противиться не стала. «Я тут времени даром не терял. Накопал кое-чего про твоего бывшего». «Я тоже накопала». Варя с ногами забралась в жесткое советское кресло и протянула Пашке повестку. «Это чё?» Прищурившись, он пробежался по тексту и присвистнул. «Фига се». «Ага. Юру убили, его мать написала мне кучу гадостей, а теперь еще и это». «Мать? Гадостей? Покаж». «Удалила». «Ну а что там было-то?» Пашка уселся на ковер. «Мразь, сука, и все такое. А еще что Юрина кровь на моих руках». Совсем крыша у бабы поехала. «Вот и Сара так сказала». «Слушай, малую, она у тебя развита не по годам». Друг ухмыльнулся. «Паша!» «Да я не о том. Сара умная. Мы втроем быстренько во всем разберемся, вот увидишь». Он протянул руку и потрепал Варю за коленку. «Не кисни, Варварка. Рассказать, что нарыл?» «А Юре?» На языке появился привкус горечи. Последние сутки бывший номер три чересчур активно вмешивался в ее жизнь. Через Рину Викторовну, старые сообщения и мысли. В памяти снова мелькнул истерзанный труп. Стеклянные глаза, кровавое месиво во рту. Варя зажмурилась, и видение исчезло. «А вот и нет!» — с торжеством в голосе заявил Пашка. «А Захаре?» «Ты же его не знал». «И чё? Шерлок тоже не знал тех, чьи убийства расследовал». «Ну рассказывай, Паша Холмсов». Варя впервые после расставания с Сарой улыбнулась. «Погоди, Варварка Ватсовна!» — друг поднялся. «Сейчас принесу рулеты и кофе, а то взгляд у тебя, как у голодной волчицы. Андрюха, наверное, и не угостил ничем. Ты ж была у него?» «Была». Варя кивнула и мысленно добавила. «Во всех смыслах. Была и сплыла, и этого не изменить». «А бывших рассказала?» «Нет». «Ну и правильно». Варе показалось, что Пашка произнес это с облегчением. «Тебе помочь?» — уточнила она. «Да не, сиди, отдыхай». Поёрзав в неудобном кресле, Варя осмотрелась. Она редко бывала в гостиной. Почти всегда они с Пашкой проводили время в детской. Там Варя знала каждый закуток, а тут казалось, что она вовсе не у друга в гостях, а у кого-то постороннего. Было чисто и полупусто. Никаких диванов, лишь два кресла друг напротив друга и столик между ними, место для долгих бесед. На полу потертый ковер с типичным советским рисунком. В серванте старые книги, гжельские фигурки животных и несколько семейных фотографий в простых деревянных рамках. Варя подошла, чтобы получше рассмотреть их. Почти на всех снимках были Пашкины бабушка и дедушка. Молодые, среднего возраста, пожилые. На одних с детьми, на других с внуками. Они стремительно старели на фото, но продолжали сверкать улыбками и трепетно жаться друг к другу, как к источнику тепла в зимний день. Два попугайчика-неразлучника. Они даже умерли в один день. Дедушка от рака рано утром, а бабушка, как рассказывал Пашка, по собственному желанию тем же вечером. Другу тогда было 16. Варя в деталях помнила, как он позвонил ей среди ночи и, пытаясь скрыть слезы в голосе, рассказала о случившемся. А потом промямлил. «Слушай, а ты... ну это... смерть мамы пережила? Прости, если что, можешь не отвечать, просто... мне так больно сейчас. Так и должно быть». «Паш, я не помню», — честно призналась Варя. «Ни маму, ни похороны. Ничего, но, думаю, да, должно быть больно. Вдруг я тоже забуду?» Было слышно, Пашка испугался. «Нет, это невозможно. А если что, я тебе напомню, они были классные, Паш. Так любили тебя». Она боялась, как бы в голосе не проскользнула зависть. И друг друга. «Прикинь, а родаки на нее разозлились. На бабулю». Пашка зашмыгал носом. Типа у нее дети, внуки, а она не стала цепляться за жизнь. А я ее понимаю. Если любишь человека, можно и умереть за него. Знаешь, Варварка, я тоже так хочу. Ну, типа, чтоб любовь до гроба. Сейчас бывает такое, как думаешь? Слышать от Пашки рассуждения о любви и смерти было непривычно. Обычно он болтал о мемах, стелс-шутерах, сериалах, школе и еде. А тут вдруг разоткровенничался. Варя ответила, что бывает. Больше на такие темы они не разговаривали. Завибрировал телефон, и Варя вздрогнула. Жужжание бесшумного режима все больше ассоциировалось с тревожными новостями. Ну кто там еще? Хоть бы Сара, и без новостей, а с простым «как дела?». Нет, не сестра. Варя, вскинув брови, принялась читать. «Варвара», — писала мачеха по-английски, «прости, что не получилось с тобой встретиться. Дэн сказал, что ты позитивно восприняла новость о ребенке. Спасибо тебе за это. Надеюсь, ты хорошо отдохнула в Бостоне вместе с Сарой, и моя квартира не доставила тебе хлопот. К сожалению, здание довольно старое, и лендлорд не заботился о нем на должном уровне, но район просто прелестный, не правда ли? Ты всегда можешь останавливаться там по приезде, если захочешь. Еще раз прости, что я не смогла увидеться с тобой. Дэн держит меня в курсе о твоих делах и здоровье. Помни, что ты всегда можешь нам написать и позвонить, если что-то понадобится. С любовью, Джан». Варя фыркнула. Интересно, как отец держит мачеху в курсе, если сам ничего не знает? Заметив, что Джан сменила аватарку в мессенджере, Варя кликнула на фото. Раньше мачеха, облаченная в невесомое газовое платье, позировала со скрипкой, а теперь ее было не узнать. Взлохмаченная каре, черные полосы на щеках, оскаленные зубы и огромная надпись на футболке поперек груди. «Том Гоут». Варя наморщила лоб. Она уже видела эти слова, но где? В следующий миг память подкинула картинку. Черная вода, кривое дерево, царапины на коре. Ну точно, висельник Том, бостонский колдун, который превращался в козла и, как выразилась Сара, творил всякие непотребства. Зачем мачехе носить футболку с его именем? Тут же Варе вспомнились коробки с костями. А их хранить зачем? Может, Сара ошиблась, и это были останки вовсе не оленя, а козла? Даже если так, ситуацию это не проясняло. «Ну, в общем», — начал Паша, водрузив на стол чашки и тарелку с рулетами. «Малая кинула мне тот видос с моциками и Нептуном. Ну где, покойся с миром, Захар Ивненко». «Посвящается Захару Ивненко», — поправила Варя. «Да не суть! Я зашел на канал, а там Чувиха оставила свой ВК и написала «для предложения о сотрудничестве». Ну, я ей предложил». «Не поняла, она что-то продает?» «Ага». В глазах друга засверкало веселье. «Вообще она айтишница, кодингом занимается, но иногда клепает видосы на заказ, типа подработки». «Такие же, как о Захаре?» «Хуже!» — он хохотнул. «Там она, видать, всю душу вложила». «Значит, ты заказал у нее видео? А зачем?» «Слушай дальше. Я ей написал, спросил цену, все дела. Похвалил видос с моциками, а потом давай в уши лить. Вот у меня похожая ситуация, умер любимый человек, бла-бла. А она: ой-ой-ой, как я тебя понимаю, все такое. В общем, договорились встретиться. Завтра в 8 в том кафе, куда ты по ночам шастаешь. Так что сможешь ее обо всем расспросить». «Я?» Варя чуть не подавилась кофе. «А не странно, что о встрече договорился парень, а придет девушка? Наоборот, будет странно, если припрусь я». «В смысле?» — насторожилась Варя. «В прямом, я писал от женского имени, конкретно от твоего». Пашка расплылся в ухмылке. «Но со своего аккаунта. Это не подозрительно?» «Расслабься, Варварка, у меня 100 лет фейковая страница с тянкой на аватарке». «С тянкой? Серьезно? Тебе что, 12? Тебе помощь нужна или нет?» «Нужна, нужна», — ответила Варя. «Продолжай». «Короче, я попытался выяснить подробности о смерти Захара, но Редгресс куда-то убегала, написала, что расскажет при встрече». «Редгресс, значит», — Варя вздохнула. «Ладно, спасибо, что устроил все это». «Всегда пожалуйста. Конечно, главное, мы и так знаем, Захар утонул». Паша затолкал в рот целый рулетик и продолжил с набитым ртом. «Иначе зачем упоминать Нептуна? Остается выяснить, твой бывший сам пошел ко дну или ему помогли? Да, кстати, будь с этой девкой поосторожнее, она слегонца не в себе, по крайней мере, мне так показалось». «Да я уж догадалась, человек в себе такое видео не сделает». «Ну, а теперь об этом». Пашка кивнул на повестку, лежавшую на полу рядом с креслом. «Не ходи». «Паш, ты тоже, что ли, слегонца?» Варя покрутила у виска. «Как я могу не пойти?» «Не ходи, пока не найдешь адвоката». «Эх, жалко, я с юрфака в IT свалил. Хотя нет, не жалко. К тому же связи у меня остались, могу подогнать нормального защитника». «Ты, наверное, перегрелся?» Варя почувствовала, как внутри вновь разгораются угли раздражения. Похоже, друг совсем заигрался в детектива. «Как-никак аномально жаркий ноябрь за окном. Во-первых, повестку должны были вручить лично в руки или отправить заказным письмом». Паша продолжил гнуть свою линию. «Через родственников тоже можно. Но где гарантия, что бабушка передала тебе бумагу? Может, забыла? А может, вы вообще не общаетесь? Это недалеко от правды». Короче, я немножко погуглил, пока кофе готовил. Вот, слушай». Пашка взял мобильный и начал читать. «Человек приглашается на допрос как свидетель по делу. В конце допроса следователь внезапно предъявляет постановление о задержании свидетеля. Сразу начинается повторный допрос человека, но уже в статусе обвиняемого. В случае необходимости следователь может применять к обвиняемому меры пресечения, начиная с подписки о невыезде и заканчивая заключением под стражу». Друг направил на Варю пристальный взгляд. «Врубаешься, Варварка? Они могут тебя закрыть». «Да зачем им это делать?» «А с чего ты взяла, что тебя вызывают из-за убийства Юрца? Где это написано? Ты уверена, что следаки не знают о Захаре и Косте? Если им известно, что другие пацаны тоже откинулись, все ниточки ведут к тебе». Варя шумно выдохнула. Действительно, о ниточках она и не подумала. И все-таки Пашкины опасения оказались беспочвенными. Нужно было срочно сдуть слона до размеров мухи. Пожалуй, рассудила Варя, с этим может помочь Сара. К тому же надо ввести ее в курс дела, раз уж они втроем взялись за расследование. Варя сказала Пашке, что хочет посоветоваться с сестрой, и нажала на вызов. Сара ответила сразу. Она валялась на кровати в своей комнате в окружении плюшевых летучих мышей. Варе в глаза бросилась синенькая, со смешным пятачком. Ее сестре подарил Андрей при знакомстве. В раскрытое окно истошно орали сойки, а из колонки лился холодный Dark Ambient. Из-за плеча сестры выглядывал тревожный черно-белый постер Эдварда Гори по мотивам Дракулы. Варя заметила что-то знакомое, и ее взгляд переместился ниже. По сердцу скользнул теплый солнечный зайчик. На подушке лежала книга с литерой «В». Тут Варя заметила, что сестра вновь надела хэллоуинские кигуруми, и тепло рассеялось. Из глубин памяти всплыло выражение «Агнец на заклание». А следом «Вспоминай свою маленькую овечку». Ощутив гадкий ком в желудке, Варя мысленно прикинула на себя. «Тупая башка! Чтоб еще раз такое подумала!» Выслушав Варин рассказ с Пашкиными вставками, Сара в ужасе округлила глаза и вскочила с кровати. «Копы точно что-то разнюхали! Лучше не ходи, Ва! Закоси под дурочку! Типа никакой бумажки не видела, а у бабушки вообще маразм со склерозом!» Варя еле сдержалась, чтобы не рявкнуть: «Да это у вас с Пашкой маразм со склерозом!» Она ждала от сестры совсем другого. Ободрение, подтверждение, что допрос — лишь формальность, и, главное, самых обычных слов: «Все будет хорошо, не бойся». Неожиданно Варя поймала себя на мысли, что сестра и друг неспроста отговаривают ее идти к следователю. Они сами сомневаются в ее невиновности. Вот в чем дело. А ведь если подумать, у Вари был мотив. По крайней мере, в двух случаях из трех: измена Костика, абьюз Юры. Пальцы свело, сердце забилось чаще. Верные признаки, что тварь может проснуться. Сестра хотела еще поболтать, но у Вари не было ни сил, ни настроения. Тянула в уединение и тишину. Прохладно попрощавшись с Сарой, она засобиралась домой. Сунула повестку в рюкзак и тут вспомнила, что не взяла у Пашки контакт Редгресс. Если договорился с человеком о встрече, лучше иметь возможность связаться с ним. У всех могут внезапно измениться планы. «Я с ней с компа общался». Услышав вопрос о контакте, друг почему-то напрягся. «Потом скину». «Да давай я сфоткаю экран». Стоило Варе шагнуть к детской, как Паша преградил путь. Высокий, широкий, сейчас он не казался добродушным увольнем, скорее медведем, оберегающим вход в берлогу. «Да что там у тебя? Или кто, девушка, что ли? Надеюсь, живая?» Варя скуксилась от собственной неуместной шутки. «Тю, любопытная Варвара! Нет у меня никакой девушки, сама знаешь. Просто комп заглючила, нужно новый антивирусник поставить. Как разберусь, сразу кину тебе ссылку на страницу Редгресс. Лады, нормалды?» Варя кивнула. Может, и правда Пашка нахватал вирусов. А если он что-то скрывает, ну что ж, у всех есть секреты. Она щелкнула ключом, отпирая входную дверь. «Когда ты уже сменишь замок? Неудобно без задвижки, да и ограбить проще». «Ха, что у меня брать? В отличие от некоторых». Пашка подмигнул. Несмотря на теплую погоду, стоявшую в Москве днем, вечер дышал прохладой. Солнце не сошло с ума и по-прежнему садилось рано, как и положено в ноябре. Это не могло не радовать. Варя достала из рюкзака свитер, надела его и, наслаждаясь остывшим воздухом, пошла к метро. Решив специально сделать крюк, она повернула на проспект Мира и позволила шуму и огням захватить себя. Варе казалось, что она ни о чем не думает, но с каждым шагом в голове незаметно зрело решение. Когда взгляд выцепил красную «М», она точно знала, что надо сделать. Не с допросом, с Андреем. Телефон зажужжал в кармане, уведомляя о новом сообщении. Волнение, едва поднявшись, сразу стихло. Варя вспомнила, что не ответила Джан. Мачеха наверняка решила, что падчерица обиделась, и нужно еще разок попросить прощения. Надо бы накатать в ответ вежливую отписку. Варя вынула телефон и уставилась на рядок цифр. Незнакомый, чужой номер. Сердце заколотилось, и хлипкое спокойствие сменилось тревогой. На экране появилась гифка с изображением темной воды, крупным планом синяя до черноты с гребнем одинокой волны. Внизу бежал текст. «Тут нет жизни. Тут нет никакого Нептуна. Тут так тихо, что я слышу пение рыб». Губы дрогнули и прошептали: «Захар».